Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья, юные и взрослые. Мы вновь искренне рады приветствовать всех вас. Итак, сказки с оркестром «Избранные». Сегодня эта сказка вновь прозвучит для вас. Но, увы, завершается нынешний концертный филармонический музыкальный сезон. И, как всегда, в компании добрых, дорогих друзей время летит незаметно. Впереди у детворы прекрасная пора летних школьных каникул или просто прекрасного лета. Но уже совсем скоро наступит осень, и тогда мы вновь увидимся с вами в концертном зале имени Чайковского, и для каждого из вас вновь будут звучать с оркестром сказки и избранные сказки. На сцене непременный участник нашего проекта – Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Советского Союза, лауреат премии правительства Москвы, профессор Юрий Симонов. Итак, сегодня прозвучит сказка «Волшебная лампа Аладдина», написанная по мотивам восточных сказок Виктором Витковичем и Григорием Якфельтом. Автор музыкально-литературной композиции – маэстро Юрий Симонов. В композиции использованы фрагменты из 22 произведений оперы «Отелло» Джузеппе Верди, персидского марша Иоганна Штрауса, симфонической поэмы «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса, симфонической поэмы «Романские празднества» Атарино Респиги, оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, оперы «Демон» Антона Рубинштейна, симфонической картины «В Средней Азии» и оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, восточной фантазии «Исламей» и симфонической поэмы «Тамара Милия Балакирева», оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского, а также музыки балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского, симфонической сюиты «Шехерезада», опер «Золотой петушок» и сказка о царе Салтане Николая Римского-Корсакова, оркестровой сюиты «Кавказские эскизы» Михаила Ипполитова-Иванова, музыки балета «Раймонда» Александра Глазунова, симфонической фантазии «Утес» Сергея Рахманинова, музыки балета «Жар-птица» Игоря Стравинского, музыки балета «ГНЭ» и концерта для скрипки с оркестром Арама Хачатуряна и музыки балета «Семь красавиц» Каракараева. Дорогие друзья, по традиции сказка с оркестром в двух частях с одним антрактом. Первая часть сегодняшнего представления называется «Приключения Аладдина», а часть вторая «Мечты сбываются». И мы сегодня желаем каждому из вас вновь, пусть ваши самые заветные желания и мечты обязательно сбудутся. И еще, дорогие друзья, по давней доброй традиции – в буклете нашей волшебной сказки главный герой, маэстро-дирижер и замечательный артист оставили уже для каждого из вас свои автографы. Так что в антракте спешите приобрести наш волшебный буклет. Дирижер маэстро Юрий Симонов сказку читает замечательный актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Назаров.